Иван Гончаров. «Обрыв». Часть вторая. Глава 17. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. Райский решил платить Вере равнодушием, не обращать на нее никакого внимания, но вместо того дулся дня три. При встрече с ней скажет ей вскользь слово два, и в этих двух словах проглядывает досада. Он запирался у себя, писал программу романа и внес уже на странице ее заметку о ядовитости скуки. Страдая этим уже не новейшим недугом, он подвергал его психологическому анализу, вынимая данные из себя. Ему хотелось уехать куда-нибудь еще подальше и поглуше, хоть в бабушкино Новоселово, чтобы наедине и в тишине вдуматься в ткань своего романа, уловить эту сеть жизненных сплетений, дать одну точку всей картине, осмыслить ее и возвести в художественное создание. Здесь все мешает ему. Вон издали доносится до него песенка Марфеньки: «Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя». Поет она звонко, чисто, и никакого звука любви не слышно в этом голосе, который вольно раздается среди тишины в огороде и саду. Потом слышно, как она беспечно прервала пение и тем же тоном, каким пела, приказывает из окна Матрёне собрать с гряд салату. Потом, через минуту, уж звонко смеется в толпе соседних детей. Вот несколько крестьянских подвод въехали на двор, с овсом, с мукой, скрип телег, говор дворни, хлопанье дверей — все мешает. Дальше из окна видно, как золотится рожь, белеет гречиха, маковый цвет да кашка красными и розовыми пятнами, пестрят поля и отвлекают глаза и мысль от тетрадей. Райский долго боролся, чтобы не глядеть, наконец, украдкой от самого себя, взглянул на окно Веры. Там тихо, не видать ее самой, только лиловая занавеска чуть-чуть колышется от ветра. Вчера она досидела до конца вечера в кабинете Татьяны Марковны. Все были там, и Марфенька, и Тит Никонович. Марфенька работала, разливала чай, потом играла на фортепиано. Вера молчала, и если ее спросят о чем-нибудь, то отвечала, но сама не заговаривала. Она чаю не пила, за ужином раскопала 2-3 блюда вилкой, взяла что-то в рот, потом съела ложку варенья и тотчас после стола ушла спать. Чем менее Райский замечал ее, тем она была с ним ласковее. Хотя, несмотря на требования бабушки, не поцеловала его, звала не братом, а кузеном, и все еще не переходила на «ты», а он уже перешел, и бабушка приказывала и ей перейти. А чуть лишь он открывал на нее большие глаза, пускался в расспросы, она становилась чутка, осторожна и уходила в себя. Райскому досадно было на себя, что он дуется на нее. Если уж Вера едва заметила его появление, то ему и подавно хотелось бы закутаться в мантию совершенной недоступности, небрежности и равнодушия, забывать, что она тут, подле него, не с целью прессоваться тем перед нею, а искренно стать в такое отношение к ней. Чем он больше старался об этом, тем сильнее к досаде его проглядывало мелочное и настойчивое наблюдение за каждым ее шагом, движением и словом. Иногда он и выдержит себя минуты на две, но любопытство мало-помалу раздражит его, и он бросит быстрый полувзгляд из-под лобья, все и пропало. Он уж и не отводит потом глаз от нее. Она столько вносила перемены с собой, что с ее приходом как будто падал другой свет на предметы. Простая комната превращалась в какой-то храм, и Вера, как бы ни запрятывалась в угол, всегда была на первом плане, точно поставленная на пьедестал и освещенная огнями или лунным светом. Идет ли она по дорожке сада, а он сидит у себя за занавеской и пишет, ему бы сидеть, не поднимать головы и писать, а он, при своем желании до боли не показать, что замечает ее, тихонько, как шалун, украдкой поднимет уголок занавески и следит, как она идет, какая мина у ней, на что она смотрит, угадывает ее мысль. А она уж, конечно, заметит, что уголок занавески приподнялся, и угадает, зачем приподнялся. Если сам он идет по двору или по саду, то пройти бы ему до конца, не взглянув вверх, а он начнет маневрировать, посмотрит в противоположную от ее окон сторону, обратиться к ним будто невзначай

Прости ему, Господи, сам не знает, что говорит. Эй, Борюшка, не накликай беду! Не сладко покажется, как бревно ударит по голове. Да, да! — помолчавши с тихим вздохом, прибавила она. — Это так уж в судьбе человеческой написано — зазнаваться. Пришла и твоя очередь зазнаться. Видно, наука нужна. Образумит тебя судьба, помянешь меня. — Чем ж, бабушка? Рожном? Я не боюсь. У меня никого и ничего. Какого же мне рожна ждать? — А вот узнаешь, всякому свой. Иному дает на всю жизнь и несет его, тянет точно лямку. Вон, Кирилла Кириллыч. Бабушка сейчас бросилась к любимому своему способу, к примеру. Богат, здоровехонек, весь век хи-хи-хи, да ха-ха-ха. Да жена вдруг ушла, с тех пор и повесил голову, 6-й год ходит как тень. А у Егора Ильича... У меня нет жены, стало быть, и опасности нет. А ты женись. Зачем? Чтоб жена ушла? Не все жены уходят. Хочешь, я тебе посватаю? Нет, благодарю. Придумайте для меня другой рожон. Судьба придумает. Да сохрани тебя, Господи. Полно накликать на себя. А лучше вот что. Поедем со мной в город с визитами. Мне проходу не дают, будто я не пускаю тебя. Вице-губернаторша, Нил Андреевич, княгиня. Вот бы к ней. Да уж и к бесстыжей надо заехать к Полине Карповне, чтобы не шипела. А потом к откупщику. Это зачем? После скажу. Зачем Марфинька-бабушка везет меня к откупщику, не знаешь ли? У него дочь-невеста, помните? Бабушка говорила однажды. Так верно, хочет сватать вам ее. Вот она сейчас и догадалась. Спрашивают тебя, везде поспеешь, — сказала бабушка. Язык-то стал у тебя востер. Сама я не умею, что ли, сказать. Вот что! Хорошо! — зевая, сказал Райский. — Я поеду с визитами, только с тем, чтобы и вы со мной заехали к Марку. Надо же ему визит отдать. Татьяна Марковна молчала. — Что же вы, бабушка, молчите? Заедем? — Полно пустяки говорить. Напрасно ты связался с ним. Добра не будет. С толку тебя собьет. О чем он с тобой разговаривал? — Он почти не разговаривал. Мы поужинали и легли. — А денег еще не просил взаймы? — Просил. — Ну, так и есть. Ты смотри, не давай. — Да я уж дал. — Дал. — жалостно воскликнула она. — Вы, кстати, напомнили о деньгах. Он просил 100 рублей, а у меня было 80. Где мои деньги? Дайте, пожалуйста, надо послать ему. — Борис Павлович, не я ли говорила тебе, что он только и делает, что деньги занимает? Боже мой, когда же отдаст? — Он сказал, что не отдаст. Она заволновалась, зашевелилась так, что кресло заходило под ней. — Что ж это такое? Говори, не говори, он все свое делает, — сказала она. — Из рук вон. — Дайте же денег. — Ты оброк, что ли, ему платишь? — Ему есть нечего. — А ты кормить его взялся? — Есть нечего. Цыгане им, бродяги, всегда чужое едят. Всех не накормишь? 80 рублей. Татьяна Марковна нахмурилась. — Нету денег. — коротко сказала она. — Не дам. Если не добром, так неволей послушаешься бабушки. — Вот деспотизм-то! — заметил Райский. — Что ж, велеть, что ли, закладывать коляску? — спросила помолчавши бабушка. — Зачем? — А с визитами ехать? — Вы не делаете по-моему, и я не стану делать по-вашему. — Сравнил себя со мной. Когда же курицу яйца учат? Грех, грех, сударь! Странный человек, необыкновенный, все свое. — Не я, а вот вы так необыкновенная женщина. — Чем это, батюшка, скажи на милость? — Как чем? Не велите знакомиться, с кем я хочу. Деньгами мешаете распоряжаться, как вздумаю. Везете, куда мне не хочется, а куда хочется, сами не едете. Ну, к Марку не хотите, я и не преневоливаю вас. И вы меня не преневоливаете. — Я тебя в хорошие люди везу. По мне они нехорошие. Что ж, Маркушка хорош. Да, он мне нравится. Живой, свободный ум, самостоятельная воля, юмор. Да ну его! С досадой прибавила она. Едешь, что ли, со мной к Мамыкину? Это еще что за Мамыкин? А откупщик, у которого дочь невеста, вмешалась Марфинька. Поезжайте, братец, на той неделе у них большой вечер, будут звать нас. Тише прибавила она. Бабушка не поедет, нам без нее нельзя. а с вами пустят. — Сделай бабушке удовольствие, поезжай, — прибавила Татьяна Марковна. — А вы сделайте мне удовольствие, не зовите меня. — Чудной, необыкновенный человек. Я ему сделаю удовольствие, а он мне нет. — Ведь под этим удовольствием кроется замысел женить меня, так ли? — Ну, хоть бы и так. Что ж за беда? Я ведь счастья тебе хочу. — Почему вы знаете, что для меня счастье — жениться на дочери какого-то Мамыкина? — Она красавица, воспитана в самом дорогом пансионе в Москве. Одних бриллиантов 80 000. Тебе полезно жениться. Взял бы богатое приданое, зажил бы большим домом, у тебя бы весь город бывал, все бы раболепствовали перед тобой, поддержал бы свой род, связи. И в Петербурге не ударил бы себя в грязь. Мечтала почти про себя бабушка. А вот я и не хочу раболепства. Это гадость. Бабушка, я думал, вы любите меня. Пожелаете чего-нибудь получше, поразумнее. Чего тебе? Рожна, что ли, в самом деле? Я тебе добра желаю, а ты? Хорошо, добро. Ни с того, ни с сего взять чужие деньги, бриллианты, да еще какую-нибудь Галиндуху Парамоновну в придачу. Нет, не Галиндуху, а богатую и хорошенькую невесту. Вот что, необыкновенный человек. Толкать человека жениться, на ком не знаешь, на ком не хочешь, необыкновенная женщина. Ну, Порюшка, не думала я, что из тебя такое чудище выйдет. Да не я, бабушка, а вы чудище. А! Почти в ужасе закричала Марфинька. Как это вы смеете так называть бабушку? А она меня так назвала. Она постарше вас, она вам бабушка. А что, бабушка? Вдруг обратился он к ней. Если б я стал уговаривать вас выйти замуж. Марфинька, перекрести его, ты там поближе сидишь, заметила бабушка сердито. Марфинька засмеялась. Право, шутил Райский. Ты буфонишь, а я дело тебе говорила, добра хотела. И я вам добра хочу. Вот находят на вас такие минуты, что вы скучаете, ропщите. Иногда я подкарауливал и слезы. Век свой одна, не с кем слова перемолвить. Жалуетесь вы, внучки разбегутся, маюсь, маюсь весь свой век. Хоть бы Бог прибрал меня, выйдут девочки замуж, останусь как перст и так далее. А тут бы подле вас сидел почтенный человек, целовал бы у вас руки, вместо вас ходил бы по полям, под руку водил бы в сад, в пикет с вами играл бы. «Право, бабушка, чтобы вам полно, Борис Павлович, вздор молоть!» Печально со вздохом сказала бабушка. «Ты моложе был, поумнее, вздору не молол!» Она через очки посмотрела на него. «А Тит Никоныч так и увивается около вас, чуть на вас не молится, всегда у ваших ног. Только подайте знак, и он будет счастливейший смертный!» Марфинька не унималась от смеху. Бабушка немного покраснела. «Вот как! И жениха нашел!» — сказала она небрежно. «Что ж», — продолжал шутить Райский, — «вы живете домком, у вас водятся деньжонки, а он бездомный, вот бы и кстати. Так это за то, что у меня деньжонки водятся, да дом есть, и надо замуж выходить. Богодельно, что ли, ему достался мой дом? И дом не мой, а твой. И он сам не беден? А это на что похоже, что вы хотите женить меня из-за денег?» «Ты можешь понравиться девушке, и она тебе тоже, она миленькая». «Вы с Титом Никонычем тоже друг другу нравитесь. Вы тоже миленькая». «Отвяжись ты со своим Титом Никонычем», — вспыльчиво перебила Татьяна Марковна. «Я тебе добра хотела». «И я вам тоже». «Пустомеля, право пустомеля. Слушать тошно. Не хочешь угодить бабушке? Так как хочешь». «А вы мне от чего не хотите угодить? Я еще не видал дочери Мамыкина и не знаю, какая она. А Тит Никоныч вам нравится, и вы сами на него смотрите как-то любовно». «А вот еще», — перебила Марфинька, — «я вам скажу, братец, когда Тит Никоныч захворает, бабушка сама...» «Ты, сударыня, что?» — крикнула бабушка сердито. «Молода шутить над бабушкой. Я тебя из-за уха да в лапти. Нужды нет, что большая. Он от рук отбился, вышел из повиновения, с Маркушкой связался, последнее дело. Я на него рукой махнула. А ты еще погоди, я тебя уйму. А ты, Борис Павлович, женись, не женись, мне все равно. Только отстань и вздору не мели. Я вот Тита Никоныча принимать не велю». «Бедный Тит Никоныч, — комически со вздохом произнес Райский и лукаво взглянул на Марфиньку. — Ну вот, бабушка, наконец вы договорились до дела, до правды. Женись, не женись, как хочешь. Давно бы так. Стало быть, и ваша, и моя свадьба откладываются на неопределенное время. — Дело, правда, — ворчала бабушка. — Вот посмотрим, как ты проживешь. — По-своему, бабушка. — Хорошо ли это? — А как же? Уже ли по-чужому? — Как люди живут? — Какие люди? Разве здесь есть люди? В это время Василиса вошла и доложила, что гости пришли. — Колчинский Борчонок. — Это Николай Андреевич Викентьев. Проси. — Какие люди? Хоть бы вот человек. Господи, не клином мир сошелся, — сказала Бережкова. Марфинька немного покраснела и поправила платье, косынку и мельком бросила взгляд в зеркало. Райский тихонько погрозил ей пальцем, она покраснела еще сильнее. — Что вы, братец, вы опять? — начала она и не кончила. Василиса пошла было и воротилась поспешно. — Еще пришел этот, что ночевал здесь, — сказала она Райскому. — Спрашивает вас. — Уж не Маркушка ли опять? — с ужасом спросила бабушка. — Он и есть, — подтвердила Василиса. — Вот это люди, так люди, — сказал Райский и поспешил к себе. — Как обрадовался, как бросился, нашел человека. — Деньги-то не забудь взять с него назад. Да не хочет ли он трескать, я бы прислала, — крикнула ему вслед бабушка. Конец 17 главы второй части.